но для этого ему нужно было понять, где сейчас прячется объект. «Слово-то какое!» — невесело усмехнулся Блюм. «Объект!» Брык исчез. Я сидел у двери, слушая разговоры часовых. Те скучали и откровенно говорили о том, что происходит. «Этот парень смог сбежать из технического уровня, представляешь?» «Да ну, и как это у него получилось?» «Как-как? Точно так же, как и отсюда. Проломил перегородки и удрал». «Легко сказать, проломил перегородки. Решетки сделаны из сплава, который берет только молекулярный резак. Люки из бронепластика. Как он голыми руками смог их сломать?» «Вот этого я тебе сказать не могу. Наверное, его помощник — это сумасшедший парень, что вырвал глаз технику, принес с собой инструменты». Я оглянулся на спокойно сидящего Муна. «Надо же, глаз вырвал!» И стал слушать дальше. «Они ушли в жилой отсек. Сейчас там отсекают вентиляционные шахты по секторам и прочесывают их». «Если он попал в жилой сектор, то оттуда можно попасть куда угодно. Я так представляю, что его искать будут долго. Этот паренек может за себя постоять. И зачем его с планеты забрали? Дикарь он и есть дикарь». «Что дикарь, это понятно. Ему человеческая жизнь ничего не стоит. Пятерых наших положил. Но вот как он здесь помощников нашел? Вот ответа на это у меня нет». «А ты не знаешь, разве, что они там все колдуны? Околдовал беднягу и использует его». «Смешно. Ты тоже веришь в то, что там живут колдуны?» — засмеялся один из них хрипловатым смехом. «Я вырос на планете и не видел колдунов. Это все фокусы мошенников или байки таких, как ты, родившихся и выросших на космических станциях». «Ага, фокусы. А почему тогда сектор закрыли? Сюда не разрешают летать. Ты сам об этом знаешь». «Я думаю, потому что здесь развивается цивилизация по-другому, не как у нас. Тут отсталость. Вот и не хотят, чтобы вмешивались. Эксперимент, значит, такой проходит». «Если эксперимент, то почему тут на планете люди с рогами? Их демонами зовут». «А ты их видел?» «Нет, но ребята говорили». «Ребята много чего наговорят. Ты слушай больше. Я вот жрать хочу, а сменят нас только через час». Они помолчали. Затем один из них произнес. «И от шахты не уйти. Топчешься, топчешься. А ты иди в операторскую посиди, а потом меня сменишь». «Ладно, я посижу с полчаса и сменю тебя». Согласился боец, а я выругался. «И здесь дисциплина хромает. Пост бросают». Убежать мы уже не успевали. И как только открылась дверь, моя рука вошла бойцу в грудь по самый локоть. Я, видимо, от неожиданности не рассчитал силу удара. Боец широко открыл глаза и все же успел выдать сигнал тревоги, после чего упал мне на руки. Подхватив его штурмовой игольник, который специально используют для щадящего штурма корабля, я кинул его Генри. «Держи и будь готов открыть огонь. Мне нужно было нейтрализовать второго часового, чтобы добраться до шахты». Но тот успел спрятаться за угол и диким голосом закричал. «Все, сволочь, тебе конец! Лучше выходи с поднятыми руками!» «Кому лучше?» — крикнул я, чтобы отвлечь десантника, и надрезал себе руку. Набрал ее в ладонь и выкинул в коридор. Применять кровавый рассвет я не стал. Для одного достаточно того заклинания, что однажды против меня применила Иллиридана. Багровые звездочки сверкнули в свете тусклого освещения и унеслись прочь. «Ой-ё!» Услышал я и понял, что попал. Не мешкая, выскочил из комнаты и увидел лежащего на спине бойца. Его глаза, не моргая, смотрели в потолок. «Смерти, смерти, вокруг меня одни смерти. Мне было горько. Что за судьба такая? Умереть, воскреснуть и вокруг себя сеять смерть». Но долго размышлять над перипетиями судьбы мне было некогда. Скоро сюда стянутся силы спецназа. Нужно уходить. «Генри, быстро переодевайся в боевой скафандр», — приказал я, стараясь стянуть скафандр со второго. Четкого плана у меня не было. Я просто действовал по наитию Иридара, полностью доверяя ему. На все это у нас ушло 2 минуты, не больше. Подхватив тела, я скинул их в шахту.